Тема пятая. Нарушение высших психических функций при локальных поражениях мозга. Сенсорные и гностические зрительные расстройства. Зрительные агнозии. На Руси печь всегда была первым по значению центром святости в доме, ведь даже красный угол, где размещались иконы, располагался строго относительно печи. Не случайно в народе до сих пор в ходу выражение «начать от печки», то есть с самого начала. Прежде чем вести речь о нарушениях высших психических функций при локальных поражениях мозга, начнем от печки, от физиологии. Помня о том, что психология, не опирающаяся на физиологию, также несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Организм человека постоянно получает информацию из внешней среды, от внутренних органов и частей тела. Физиологические аппараты, воспринимающие эту информацию, называются органами чувств. Таких органов чувств выделяют 5. Это орган осязания, кожа. Это орган вкуса, язык. Они относятся к группе контактных органов. Это орган обоняния, нос. Это орган зрения, глаз. Это орган слуха и равновесия, ухо, который относится к группе дистантных органов. Старая физиология в такой классификации отталкивалась от субъективного критерия ощущений, а также от анатомического критерия локализации рецепторного аппарата. Эти периферические звенья афферентных систем представляют собой только часть тех сложных физиологических структур, которые воспринимают различные раздражения, преобразуют их в нервные импульсы, проводят в соответствующие центры нервной системы, где обеспечивается анализ информации. Иван Петрович Павлов закономерно объединил в понятие психической деятельности два механизма. Это механизм условных рефлексов и механизм анализаторов, то есть высших корковых структур восприятия информации. На этой основе Павлов предложил называть органы чувств анализаторами. Анализатор, по Павлову, включает в себя 3 отдела. Периферический отдел, а это и есть органы чувств, проводниковый отдел и центральный отдел. Следовательно, органы чувств являются вспомогательными аппаратами более сложных структур организма – анализаторов. Со времен Павлова прошло немало десятилетий, а наука не стоит на месте. По современным научным представлениям, анализатор является частной структурой аппарата восприятия, в котором кроме анализа информации осуществляются сложные процессы синтеза, лежащие в основе гностической деятельности. Анализ раздражителей происходит во всех звеньях анализатора. Первичный анализ происходит уже в рецепторах, реагирующих на конкретные сигналы определенной модальности. Более сложный анализ происходит в подкорковых структурах нескольких уровней, а также в первичных корковых полях. Наиболее сложный анализ осуществляется во вторичных и третичных зонах коры, где также происходят процессы синтеза. В связи с этим современная физиология оперирует новым научным понятием – сенсорные системы. Сенсорная система способна проводить импульсы от рецепторов в высшие отделы центральной нервной системы по нескольким путям. Основной путь сенсорной системы состоит из 5 звеньев. Первое звено – это рецептор, располагающийся на периферии. Второе звено – чувствительный нейрон, располагающийся в ганглиях. Третье звено – это второй нейрон, находящийся в спинном мозге. Четвертое звено – это третий нейрон, располагающийся в таламусе. И пятое звено – это четвертый нейрон, который находится в конкретной проекционной зоне коры. Эти 5 звеньев образуют специфический путь сенсорной системы. Кроме того, в спинном мозге и подкорке происходит параллельное переключение информации на неспецифические пути сенсорной системы, ведущие в другие отделы ЦНС, такие как мозжечок или ретикулярная формация. А затем импульсы поступают в кору мозга. Рецептор определенной чувствительности посылает импульсы в свою зону коры по специфическим путям, а в другие зоны по неспецифическим путям. В результате в коре мозга возникает сложная мозаика возбужденных зон коры, сенсорных, ассоциативных, моторных и других отделов мозга, отражающая аналитико-синтетическую деятельность. Эта деятельность позволяет нам наиболее полно воспринимать события внешнего мира, определять отношение к нему и реагировать сознательным поведением. Сенсорные системы решают центральную философскую проблему отношения бытия, правильности отражения внешнего мира в сознании человека. Познание окружающего мира всегда начинается с ощущения, которое позволяет распознать отдельные свойства и качества предметов. На основе ощущений формируется восприятие предмета или явления в целом, в единстве всех его свойств и качеств. На базе ощущений и восприятий возникает и формируется представление, которое расширяет возможности человеческого познания. Представление дает возможность воспроизвести образ предмета или явления, воздействовавшего в прошлом на сознание человека. Ощущения, восприятие и представление отражают только внешние стороны и связи отдельных предметов и явлений. Познание сущности явлений, закономерности процессов осуществляется за счет абстрактного мышления, которое посредством понятий, суждений и умозаключений позволяет вскрыть сущность явлений, их внутренние связи. Раскрытие сущности психологических явлений, выступающих в форме внутренних переживаний, ощущений, мыслей, чувств, и которые недоступны прямому наблюдению, происходит благодаря работе сенсорных систем. Обобщая сказанное выше, можно выделить общие принципы строения сенсорных систем. Это принцип параллельной многоканальной переработки сигнала, когда информация о различных параметрах этого сигнала одновременно передается по разным каналам сенсорной системы. Это принцип анализа информации с помощью нейронов-детекторов, выделяющих как элементарные, так и комплексные характеристики сигнала, что обеспечивается различным строением рецептивных полей. Это принцип последовательного усложнения переработки информации от уровня к уровню, где каждый из уровней выполняет собственные анализаторные функции. Это принцип целостной интегративной репрезентации сигнала во взаимосвязи с другими сигналами, что достигается благодаря существованию общей схемы сигналов данной модальности. Работу сенсорных систем в нейропсихологии изучают путем анализа нейропсихологических симптомов, возникающих при поражении различных уровней сенсорной системы, строя на этой основе общие теоретические представления о работе всей системы в целом. В нашей науке принято различать два типа расстройств. Первое – это сенсорные расстройства. Отражение относительно элементарных нарушений различных видов ощущений – светоощущения, цветоощущения, ощущения громкости, высоты, длительности звука и так далее. Этот тип расстройств связан с поражением периферического и подкорковых уровней сенсорной системы, а также первичного коркового поля, соответствующей сенсорной системе. Второе – это гностические расстройства. Отражение более сложных нарушений различных видов восприятия. Формы предмета, символов, пространственных отношений, звуков и мелодики речи и так далее. Этот тип расстройств связан прежде всего с поражением вторичных корковых полей, хотя гностическая деятельность осуществляется с участием подкорковых структур и третичных, в том числе префронтальных корковых полей. Гностические расстройства, возникающие при корковых очагах поражений, называются агнозиями. В зависимости от поражаемого анализатора различают зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую агнозии. Каждый вид агнозии включает в себя несколько форм. Далее речь пойдет о зрительных расстройствах, зрительных агнозиях. Зрительная сенсорная система. Она включает в себя ряд последовательных парных структур, организованных по иерархическому принципу. Это сетчатка, это зрительный нерв, зрительный перекрест, зрительный тракт, латеральное коленчатое тело, подушка таламуса, верхний холмик четверохолмия, зрительная лучистость и зрительная зона коры, 17-е поле по Бродману. Поражение каждой из данных структур проявляется своими особыми зрительными симптомами. Поражение сетчатки. Они различны по своей этиологии. Это ретинопатии, ретиниты, дегенерации сетчатки, другие офтальмологические заболевания, например, глаукома, в которые так или иначе вовлекается сетчатка. Почти всегда это одностороннее поражение, которое сопровождается элементарными расстройствами цветоощущения или остроты зрения, или дефектами полей зрения, так называемыми скотомами. Более сложное зрительное расстройство отсутствует, и зрение второго глаза обычно сохранено. Поражение зрительного нерва вызывается также разными причинами. Это могут быть опухоли, воспаления, кровоизлияния, которые локализованы в глазнице или передней черепной ямке. Частичное поражение волокон нерва приводит к расстройству сенсорных функций соответствующего глаза в соответствующих участках сетчатки, а полное нарушение проводимости – к слепоте на один глаз. Поражения хиазмы, зрительного перекреста. Они проявляются весьма разнообразно. Здесь происходит частичный перекрест зрительных путей. Волокна от носовых, медиальных, половин сетчатки ведут в контрлатеральное, то есть противоположное полушарие, а волокна височных, латеральных половин сетчатки, в ипсилатеральное, то есть одноименное полушарие. Волокна от верхних участков сетчаток обеих глаз проходят в верхней половине хиазмы, а волокна от нижних участков – в нижней ее половине. Волокна от центральной ямки желтого пятна – это место наилучшего видения в правом и левом глазу – проходят в центре хиазмы. При поражении хиазмы возникает чаще всего симметричное нарушение полей зрения обоих глаз, так называемые гемианопсии. Гемианопсии могут быть битемпоральные, биназальные, верхнеквадрантные и нижнеквадрантные. При одностороннем поражении латеральной части хиазмы развивается односторонняя нозальная гемианопсия. Гемианопсия может быть и частичной, тогда в соответствующих отделах полей зрения возникает неполный дефект – скотома. Поражение зрительных трактов проявляется как гомонимные, то есть односторонние, гемианопсии, которые определяются стороной поражения и могут быть полными или неполными. При поражении волокон, идущих от центральной ямки, граница между пораженным и сохраненным полями зрения проходит в виде вертикальной линии. Поражение латерального коленчатого тела, куда поступает около 80% волокон зрительного тракта. Они проявляются в виде полной односторонней гемианопсии или частичной односторонней гемианопсии с границей в виде вертикальной линии. В латеральных коленчатых телах сосредоточены вторые нейроны зрительного пути. Первый нейрон находится в сетчатке. А сами коленчатые тела являются важнейшими ядрами таламической области мозга. Нейроны сосредотачиваются в латеральных коленчатых телах по топическому принципу в соответствии с квадрантами сетчатки. Здесь есть группы нейронов, отвечающие за монокулярное видение, бинокулярное видение и центральное видение. Интересен клинический факт, что при давлении патологического очага, а это может быть гематома, опухоль, находящаяся рядом с латеральным коленчатым телом, больной испытывает зрительные галлюцинации, сопряженные с нарушениями сознания. Поражение подушки таламуса и верхнего двухолмия. Они не проявляются какой-либо заметной симптоматикой нарушения зрительных функций, поскольку эти структуры получают всего 20% зрительной информации, и им в иерархии отводится скромная вспомогательная роль. На основании этого факта можно заключить, что кортикализация зрительных функций чрезвычайно высока. Поражение зрительной лучистости возникает при черепно-мозговых травмах, кровоизлияниях, опухолях, а проявляются как гомонимная гемианопсия, то есть выпадение правого или левого поля зрения. Поражение зрительной коры. Они требуют особого рассмотрения. Первичное, 17-е поле, лежит преимущественно на медиальной поверхности затылочной доли полушария в районе шпорной борозды. Здесь имеется массивный 4-й слой нейронов, это внутренний зернистый слой, к которым поступают зрительные афферентные импульсы. Первичное зрительное поле организовано по топическому принципу, то есть оно является своеобразным экраном сетчатки, участки которой спроецированы на соответствующие участки 17-го поля. В задней части 17-го поля представлено бинокулярное зрение, а в передней – монокулярное. Верхняя часть поля связана с верхней частью сетчатки, это так называемое нижнее поле зрения, а нижняя – с нижней, это так называемое верхнее поле зрения. При двустороннем поражении первичных зрительных полей, это прямое ранение затылочного полюса или фронтальные удары с разрушением мозгового вещества в месте контрудара, возникает центральная или, иначе называемая, корковая слепота. Одностороннее поражение проявляется в виде контрлатеральной односторонней гемианопсии. Интересно, что при поражении правого зрительного поля возможно, так называемая фиксированная левосторонняя гемианопсия, когда больной не замечает своего зрительного дефекта. Область центрального видения, фовеа или центральная ямка, представлена в обоих полушариях. Поэтому вертикальная граница между пораженным и сохранным полями зрения имеет в центре четкий полукруг. Это позволяет отличать корковую гемианопсию от всех подкорковых ее форм. При частичных поражениях 17-го поля возникают частичные выпадения полей зрения, так называемые скотомы, которые в соответствующих полях зрения обоих глаз симметричны по величине и форме. Менее грубые поражения сопровождаются частичным выпадением зрительных функций с изменением цвета ощущения, ощущение ярких вспышек, кругов, искр, иногда окрашенных, появляющихся в определенном участке поля зрения. Эти эффекты носят название фотопсии. Все рассмотренные нами до сих пор сенсорные нарушения достаточно элементарны и не связаны напрямую с высшими зрительными функциями. О последних гностических функциях будет идти речь дальше. Вторичные, 18-е и 19-е по Бродману, зрительные поля лежат на конвекситальной и медиальной поверхностях затылочных долей мозга. Они содержат многочисленные переключательные клетки, проводящие информацию от клеток четвертого слоя к пирамидам третьего слоя, это так называемый наружный пирамидный слой коры. От пирамидных клеток этого слоя начинаются ассоциативные волокна полушарий, позволяющие полям разных модальностей обмениваться информацией, осуществляя процесс синтеза. Ко вторичным полям прилегают третичные поля коры больших полушарий. Это 37-е и 39-е поля зоны ТПО, выполняющие сложнейшие интегративные функции. Все это укладывается в понятие так называемой широкой зрительной сферы. При электрическом раздражении вторичных зрительных полей возникают знакомые лица, картины, другие сложные зрительные образы. Многочисленные клинические наблюдения показывают, что поражение этих областей мозга, а также прилегающих подкорковых зон, приводит к появлению широкого спектра нарушений зрительного гнозиса, к зрительным агнозиям. Термин «зрительные агнозии» был введен Зигмундом Фрейдом в 1891 году. Характерно, что зрительные агнозии не сопровождаются нарушением элементарных сенсорных зрительных функций. Выделяют шесть основных форм нарушений зрительного гнозиса. Во-первых, это апперцептивная или предметная агнозия. Во-вторых, это прозопагнозия или агнозия на лице. В-третьих, это пространственная агнозия. В-четвертых, это буквенная агнозия. В-пятых, это цветовая агнозия. И шестая – это симультанная агнозия. Апперцептивная агнозия. Ее иначе называют предметной агнозией или агнозией Лиссауэра. Она связана с поражением нижней части широкой зрительной сферы. Больной, правильно оценивая отдельные элементы предмета или его изображения, не может понять смысла предмета в целом. При ощупывании предмета больной справляется с этой задачей, но зрительно не может его опознать. Больные, хотя и не натыкаются на предметы, но постоянно ощупывают их или ориентируются по звукам, как будто слепы. Более легкие формы апперцептивной агнозии скрыты для больного и окружающих, но выявляются при выполнении специальных зрительных задач, при распознавании контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга или перевернутых изображений. Трудности у больных возникают при определении формы, контуров предметов, но одновременно они способны копировать рисунки. Прозопагнозия или агнозия на лице. Это потеря способности распознавать реальные лица или их изображения на фотографиях, рисунках, картинах. При тяжелых формах такой агнозии больные не в состоянии узнавать лица родных и близких, не различают женских, мужских, детских лиц. Они узнают людей исключительно по голосу. Лицевая агнозия у правшей связана с поражением задних отделов правого полушария и преимущественно с нижними отделами широкой зрительной сферы. Пространственная агнозия. Ее синонимом является оптико-пространственная агнозия. В тяжелой форме она проявляется при двустороннем поражении затылочно-теменных отделов мозга, но в случаях одностороннего поражения ее проявления достаточно выражены. Больные теряют возможность ориентации в пространственных признаках окружающей среды и изображения объектов. У них нарушается лево-правая ориентировка. Больные не понимают план маршрута передвижения, схему улиц города, своего района, не ориентируются в сторонах света, топографических и географических картах. Пространственной агнозии посвящена знаменитая книга Лурия «Потерянный и возвращенный мир», где описан бывший военный топограф Засецкий, перенесший ранение теменно-затылочной области левого полушария в годы войны. Это удивительный человеческий документ, имеющий не только научное значение, но свидетельствующий о мужестве больного и такте, внимании, милосердии ученого. У больных в грубых случаях, при поражении задних отделов правого полушария, нарушается самостоятельный рисунок. Общая его схема распадается на детали, которые больной не в состоянии соединить. Одновременно проявляется нарушение зрительной афферентации пространственно организованных движений, так называемого праксиса позы. Больной не может скопировать позу по зрительному образцу. С этим связаны трудности реализации бытовых двигательных актов: застелить постель, одеться, обуться. Поэтому другое название этой апраксии – апраксия одевания. Сочетание зрительно-пространственных и двигательно-пространственных расстройств называется апрактоагнозией. Оптико-пространственные нарушения иногда не позволяют больным различать правильно и неверно написанные буквы, имеющие лево-правые признаки. Пространственная агнозия связана преимущественно с поражением верхней части широкой зрительной сферы. Буквенная агнозия. Она проявляется в том, что больные, правильно копируя буквы, не могут их назвать. У таких больных подвергается распаду навык чтения, то есть первичная алексия. Больные правильно воспринимают предметы, правильно оценивают их изображение и даже правильно ориентируются в сложно-пространственных изображениях и реальных объектах, но не понимают букв и не способны читать. Эта форма агнозии имеет место при поражении левого полушария мозга у правшей в нижней части широкой зрительной сферы. Цветовая агнозия. В отличие от дальтонизма, она является приобретенным зрительным гностическим расстройством. Этот феномен может иметь периферическое и центральное происхождение. Периферическое происхождение – это дегенерация сетчатки. Что касается центрального происхождения, обычно это связано с поражением подкорковых и корковых зрительных структур. Больные правильно различают отдельные цвета, но им трудно определить, к какому предмету данный цвет относится – цвет листьев, цвет апельсина или баклажана. Больные не могут назвать предметы определенного конкретного цвета, не могут выполнить процедуру классификации цветов, так как у них отсутствует обобщенное представление о цвете. Цветовая агнозия может быть связана с поражением затылочной коры – 17-е поле по Бродману – и латерального коленчатого тела. Симультанная агнозия. Впервые она была описана Балентом, и синонимическим названием этой агнозии является синдром Балента. Эта форма нарушения зрительного гнозиса характеризуется неспособностью одновременно воспринимать два изображения в условиях патологического сужения объема зрительного восприятия. Больной не может воспринимать целое, а видит только его часть. Причиной тому является сложное нарушение движений глаз, так называемая атаксия взора. Глаза больного совершают непроизвольные скачки, постоянно находятся в хаотическом неуправляемом движении, что не позволяет ему рассмотреть объект последовательно. Предполагают, что причиной патологии является слабость корковых зрительных клеток, которые способны только на локальные очаговые возбуждения. Связь синдрома Балента со стороной поражения и локализацией очага внутри широкой зрительной сферы не установлена. Несмотря на существование множества дискуссионных вопросов по проблеме мозговой организации зрительного восприятия, феноменология сенсорных и гностических зрительных расстройств при локальных поражениях мозга дает немало сведений для общего понимания строения и функционирования зрительной сенсорной системы.